Глава 16. Все имеет свою цену. В целом, основные принципы работы администратора реальности я понял достаточно быстро. Подозреваю, сказывался высоченный интеллект 53 моего комара, что, конечно же, облегчало понимание нового материала. И хотя местами все равно оставалось сложно, и далеко не всегда необходимые для получения положительного результата действия были очевидными, но я справился. Думаю, что даже самостоятельно сумел бы со временем разобраться, хотя без подсказок Герт Луаны это однозначно заняло бы намного больше времени. Возможно, робот-андроид и не преувеличила, когда призналась, что ей самой для понимания тонкостей настроек поиска информации и особенно обнаружения возможных для редактирования моментов событий потребовались тысячи и даже миллионы лет. Время тут в паутине событий не текло, так что все возможно. В любом случае, очень повезло с тем, что у меня имелся более-менее разбирающийся в теме учитель, поскольку Герт Луана выдала сразу готовые шаблоны действий, подходящие для большинства задач, чем сэкономила Кунг-Комару уйму времени и нервов. Не все, конечно, Герт Луана сама знала. Для понимания каких-то сложных процессов у андроида банально не хватало интеллекта. Имелись всевозможные тонкости и нетривиальные моменты при поиске, а особенно объединение информации из разных событий. Да и универсального, подходящего абсолютно для всех событий алгоритма действий, в этой информационной паутине, похоже, не существовало. В каждом отдельном случае приходилось искать свои точки воздействия на события и подбирать векторы нужных изменений. Но в целом, через какое-то время я посчитал себя достаточно теоретически подкованным, чтобы начать уже применять полученные знания на практике. Вот только на чем бы потренироваться? Браться сразу за решение проблемы Минно Лафин и нашего с принцессой ребенка я поостерегся. К столь сложной и опасной в случае неудачи задачи нужно было подходить уже набравшимся опыта и набившим руку на более тривиальных ситуациях. Но тогда с чего бы начать свою тренировку? Изменить свое прошлое и повести себя по-другому в каких-то моментах? Выиграть в лотерею, уже зная правильный результат? Идеально ответить на экзамене в университете, заранее зная номер билета и дополнительные вопросы преподавателя? Не тратить впустую время на ухаживание за девушками, которые все равно потом не дадут? Да ну, мелко это все и пошло для ситуации, когда ты способен творить чудеса и вершить историю. На ум пришли слова главы фракции Human 3 Лэнг Игоря Тарасова, сказанные после большого совещания лидеров фракций. Он рассказывал мне про какую-то обнаруженную в вещах приемного отца Герт Тамары старую книгу, в которой было описано пребывание императора Георга I и его супруги Красной Королевы на нашей земле. Эту книгу я так и не получил, и непонятно, когда вообще получу. А между тем, любые дополнительные сведения о могущественном и загадочном Георге I были бы весьма полезными. Как же та книга называлась? Пришлось поднапрячь память. Кажется, «Защита периметра, 8-й сектор». Да, точно. Пусть я эту книгу прочту. Не такое уж сложное изменение собственного прошлого. Должен справиться с подобной задачей. Теперь вопрос упирался в наличие необходимых для изменения линии событий ресурсов. Да, об этом всегда стоило помнить, но ничего не давалось бесплатно, и любые изменения в паутине реальности имели свою цену. Очки магии в моем случае, мана лежащего на рабочем месте администратора реальности, тратилась на любые изменения линий событий. Причем, чем более глобальным было запланированное изменение, тем сложнее и дороже было его провести. Имело значение и прошедшее с момента события время, поскольку прошлое менять было гораздо труднее, чем настоящее. К тому же на цену влиял статус и положение существа, жизнь которого я собирался изменить. Внести коррективы в судьбу игрока со статусом Герт было как минимум на порядок сложнее, чем обычной, мало кому известной личности. Сейчас я собирался менять прошлое, причем для игрока со статусом Кунг. Имелись серьезные опасения, что маны может и не хватить, хотя, может, при действиях с собственной судьбой игровая система делает поблажку. Ладно, сейчас будет видно. Я рассмотрел свое прошлое в поисках доступных для несложного редактирования моментов. Да, таких нашлось немало. Например, этот. Первый курс. Я, воодушевленный и влюбленный студент, только что проводил однокурсницу до ее дома. Пара поцелуев возле двери. До большего наши отношения тогда не дошли, да и никогда не дойдут. О чем окрыленный студент-первокурсник еще не догадывается. Но сейчас облом в амурных делах Кирилла Комарова был совершенно неважен. Значение имело совсем другое. Очень удобный момент. Я тогда вышел из подъезда и обнаружил поблизости книжный магазин, куда и зашел. Так пусть студент-разгильдяй Кирилл Комаров во время этого визита в книжный приобретет не бесполезную и скучную японскую мангу, которую я даже не просмотрел до конца, а что-то действительно полезное, требующуюся в будущем книгу «Защита периметра», 8-й сектор. В магазине она точно имеется, я только что проверил. Отлично, Кирилл ее купил. И даже средства небогатый студент сэкономил. Причем не так уж дорого стоили эти изменения в моем недалеком прошлом. Всего-то 3600 очков магии. Новые знания накатили мгновенно. Я даже замер от изумления. Вот это да! А Георг-то совсем не прост, оказывается. Будь у меня сейчас реальное тело, челюсть бы точно отвисла от удивления. Кажется, у меня появилась новая интересная тема для общения с Георгом Первым. Теперь для большего эффекта чуть-чуть подправлю один момент уже из настоящего. Пусть следующий новичок моей фракции Реликт при первом входе в игру, искажающую реальность, занесет в виртуальный мир одну небольшую вещицу. Менять настоящее, тем более такую мелочь, оказалось совсем просто и дешево. 200 очков маны – вообще ерунда, я на телепортацию больше трачу. Кстати, я серьезно задумался. Только что я с легкостью нарушил временной парадокс, известный как «убить своего деда», про то, что манипулирование с прошлым может привести к изменениям будущего, которые полностью отменят ту линию событий, из которой человек менял прошлое. А раз линия событий не состоялась, прошлое, получается, не было изменено. Таким образом, возникал бесконечный цикл логических противоречий. Ведь с императором Георгом Первым я уже встречался ранее, но про его прошлое во время этих встреч ничего не знал. Или уже знал, но память вовремя не подсказала, и я не стал использовать эти знания. Сработала защита от дурака в сложном механизме контроля реальности? Мне стало не по себе. Так ведь можно и вовсе ненароком отменить ту линию событий, в которой я попал в игру, искажающую реальность, и стал кунгом Земли. Достаточно изменить мельчайшую деталь в прошлом. Допустим, следователь спешил и не стал тратить на меня время. И все. Мне не предложили работу под куполом, не появился игрок с ником Комар, а отчисленный студент отправился в армию или на тюремные нары. И хотя ничего страшного и необратимого в этот раз вроде как не случилось, нужно будет все же максимально аккуратно действовать с прошлым или вообще полностью отказаться от таких действий. Но тогда на чем мне тренироваться? В голову весьма своевременно пришла фраза из бессмертной комедии Леонида Гайдая «Операция И» о том, что тренироваться лучше всего на кошках. А ведь действительно, у меня две знакомые космические кошки, причем у каждой из двух мейлонок имеются свои проблемы, требующие решения. Кронг Кисси Мяу страдает из-за пятен темных волос на безупречно белоснежной мордашке, из-за которых даже вынуждена красить шерсть перекисью водорода. Сейчас, когда Кронг Кисси объявили воплощением великой первой самки, мейлонка и вовсе не может появиться перед подданными без такого макияжа, поскольку обязана соответствовать всем канонам внешности легендарной древней правительницы своей расы. Красить волосы перед зеркалом самой Кронг Кисси, конечно, совсем не трудно, но почему бы мне не помочь хорошей знакомой с такой мелочью и не перекрасить ей шерстку на мордашке полностью в белый? По-моему, подходящее испытание для новичка, как раз чтобы потренироваться менять реальность на такой мелочи, а заодно и сделать подарок правительнице мейлонской расы. Проблема же Лэнг Айни Ури Мяйо была куда серьезнее. Моя хвостатая подруга всего-навсего умерла и сохранилась лишь в виде программного кода в виртуальной игре. Насколько я сумел понять из паутины знаний пирамиды, когда всерьез озаботился данным вопросом, смерть существа в реальном мире не всегда являлась непреодолимым препятствием для паутины событий. Некоторых умерших существ еще возможно было воскресить, особенно когда сохранились какие-то останки или, как в случае с Айни, имелась действующая виртуальная копия. Ситуацию смерти возможно было исправить в паутине событий даже в случае погибших более 45 тысяч лет назад реликтов, если у них сохранились мумифицированные костяки. Даже прежнего администратора реальности Кунг Моги Ноно Моги, несмотря на отсутствие у ее мумифицированного тела головы и прошедшие десятки тысяч тонгов, теоретически возможно было воскресить. Вот только стоило возрождение иерарха пирамиды фантастически дорого. Цена вопроса в данном случае измерялась миллиардами единиц очков магии или очков здоровья. Тут для успеха воскрешения требовалось принести в жертву население густонаселенной планеты, а возможно даже и не одной. Естественно, заниматься этим я не собирался, мне совершенно незачем было возрождать конкурента. А поскольку других администраторов реальности в современном мире не осталось, Кунг Моги Ноно Моги и ее 15 дочерям суждено было оставаться лишь древней жутковатой легендой, которую знают лишь специалисты по древним вымершим расам. Хотя на всякий случай, чтобы у далеких потомков в будущем не возникло искушения вернуть к жизни смертельно опасного иерарха пирамиды, я все же планировал со временем, как заработают пространственные врата, избавиться от мумифицированных тел в подземном комплексе, отправить мертвецов в автоматическом космическом челноке прямо в звезду Лубару, или использовать любой другой гарантированный способ избавления от опасных останков. Но что насчет моих знакомых мейлонок? Для решения их проблем я располагал лишь тем, чем могло обеспечить меня тело лежащего на постаменте кунг-комара. Очков магии после предыдущих экспериментов осталось 35 908 единиц. Очков выносливости по-прежнему оставалось крайне мало. Цифра постоянно балансировала около нуля. Очков здоровья 5 987 единиц. Все, больше из ресурсов у меня не имелось ничего. С 15 доступных помощников администратора реальности, которые именно в качестве подпитки и увеличения запаса сил требовались основному администратору, я не мог вытянуть вообще ничего. 14 моих помощников, а точнее помощниц, были давным-давно мертвы, отдав все ресурсы еще прежнему администратору Кунг Моги Ноно Моги. На 15-м же кресле располагалась сейчас Герт Луана, но у робота-андроида в принципе никогда и не было очков магии, да и энергия сейчас была фактически на нуле. Перекрасить шерсть Кронг Кисси Мяу стоило 42 700 очков магии. Воскресить же Лэн Кайни возможно было за 6 800 единиц маны. На первый взгляд, совершенной нелепостью выглядело то, что возрождение умершего тела стоило в 7 раз дешевле какой-то там незначительной косметической операции. Но это именно что на первый взгляд. Устранение последнего препятствия к тому, чтобы правительница великой космической расы полностью до мелочей соответствовала религиозным канонам и уже без каких-то условностей и приближений считалась великой первой самкой, имело огромные последствия, затрагивающие миллиарды игроков и триллионы жителей реального мира. За безупречной Кронг Кисси Мяу мейлонцы последуют в огонь и воду. По ее указу, фанатичные хвостатые бойцы без колебаний пойдут на смерть. А слово «великой» по своей силе будет равно слову «богини». Рыжая Айни же. Ну да, она сейчас Лэнг, однако всего лишь одна из множества руководителей земных фракций. От ее смерти или жизни подавляющему большинству игроков было ни холодно, ни жарко, а появление у игрока реального тела никак не сказывалось на глобальных игровых процессах и космической политике. В любом случае, я не собирался выбирать одно из двух и желал произвести оба изменения. Да, очков магии у кунг-комара не хватало, но мана у лежащего в кресле администратора реальности персонажа постепенно восстанавливалась. Да и очки здоровья, если что, тоже можно было пустить в ход. А вот потом, когда с мейлонками будет закончено, наступит самая трудная часть работы. В борьбе за жизни самых близких и дорогих мне людей я вообще не собирался сдерживаться, и, если потребуется, готов был отдать все. В том числе последние капли энергии и очки прочности Герт Луаны, да и свои очки здоровья без остатка тоже.